Глава 48. Наташа. Французский ресторан, в который меня приводит Рома, находится тут же неподалеку, на перекрестке двух улиц в очень оживленном месте. Мы были здесь однажды с Арчи и всей командой, когда отмечали успешный старт курса. Сковывающее тело волнение оседает холодом на кончиках моих пальцев. Шагая с мужем через зал, я ищу глазами знакомые лица. «Ром, кто это? Кто будет с нами ужинать?» Спрашиваю, потянув его за руку. «Сейчас все сама увидишь», — успокаивается ободряющей улыбкой. «У меня поджилки трясутся. Боишься? Не стоит». Нас провожают в отдельный кабинет и кладут на стол две папки меню. Пытаясь справиться с нервозностью, я листаю глянцевые страницы и в итоге доверяю выбор Березовскому. Он заказывает утиную ножку под сливочным соусом для меня и стейк для себя. От алкоголя мы отказываемся. Обилие зеленых растений и негромкая приятная музыка должны умиротворять, но мое напряжение достигает пика, когда вдруг дверь кабинета открывается, и на пороге появляется Ида. Застыв на мгновение, она резко разворачивается и намеревается уйти, но Березовский ее окликает. «Куда же вы? Поужинайте с нами, Ида!» Я не дышу. Скользнувшая вдоль позвоночника струйка ледяного ужаса заполняет живот холодом. Неужели все-таки она? Женщина останавливается, какое-то время смотрит себе под ноги, а затем скидывает голову и с улыбкой оборачивается. Смотрит при этом на меня. «Здравствуй, Наташа. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Ваши первые фото с сегодняшнего концерта уже начали появляться в сети». Молча я прослеживаю за тем, как она проходит к столу и занимает свободный стул. «Закажете что-нибудь?» — спрашивает мой муж, предлагая ей меню. И я не голодна. Ида выглядит безупречно. На ней строгое черное платье, подобранные со вкусом украшения, на лице идеальный макияж. А в обращенном на Рому взгляде неприкрытая ненависть. «Зачем она здесь?» — указывает на меня. «Ее это не касается. К твоей жене у меня никаких претензий. А ко мне какие?» Поджав губы, она все же берет меню, открывает винную карту и нажимает на кнопку вызова официанта, после чего откидывается на спинку стула и складывает руки на краю стола. «Значит, тот загадочный «О, правда?» — это твоих рук дело, Роман Алексеевич?» Интересуется она с сарказмом. «Что из того, что он написал о тебе, на самом деле, правда? Кроме того, разумеется, что вы оба выросли в детском доме. А что правда из того, что писали обо мне по вашему заказу?» Открывается дверь, и на время, разбавляя гнетущую обстановку своим присутствием, в кабинет заходит официант. Я успеваю перевести дух, а когда он уходит, обращаюсь к Иде. «Зачем вы делали это?» «К тебе это не имеет никакого отношения, Наташа. Ты хороший человек. Твой муж тебя недостоин. Почему же?» Рома подается вперед и опирается на сложенные на столе локти. Отвечая на презрительный взгляд, Иды холодно улыбается. Я гляжу и откровенно восхищаюсь его самообладанием. «Потому что я ненавижу таких, как он». «Каких?» — уточняю тихо. «Циничных». Беспринципных выскочек, жонглирующих людскими судьбами ради собственной выгоды. «Хм, интересно, а вы тут при чем?» — отзывается он. «Не твое дело», — мгновенно меняется в лице. «Ты последний, с кем я стану откровенничать». «Придется? Не со мной, так со следователем. У тебя ничего на меня нет», — смеется, нервно поправляя волосы. «Я тебе не по зубам. Вы удивитесь, Ида, когда узнаете, как хорошо я подготовился», — говорит он, понизив голос. «Встреча с вами здесь — лишь верхушка айсберга». Дверь снова открывается. На этот раз нам с Ромой приносят еду, а Иде — бокал белого вина. Сделав два глотка, она отставляет его в сторону и возвращает взгляд к Березовскому. Я беру вилку в руку, но пока не представляю, как смогу проглотить хотя бы кусочек. Только Рома чувствует себя уверенно и, вооружившись ножом, невозмутимо режет мясо. «Мой сын был твоим ярым последователем», — вдруг проговаривает она. «Он дважды покупал твой курс По взгляду Ромы я вижу, что он понятия не имеет, о чем идет речь. Я тоже. Копаясь в памяти, выясняю, что о сыне Иды я не знаю ничего, кроме того, что он есть. Ни как его зовут, ни где он учился, ни сколько ему лет. Она никогда ничего не рассказывала о нем. Я знаком с ним. Наверняка ты даже не помнишь его. Походя. Сломал его жизнь и отправился покорять новые вершины. В сощуренных глазах Березовского тут же сгущаются тучи. Мне становится страшно от того, что я сейчас могу узнать, и впервые допускаю мысль, что мне действительно здесь не место. Однако, проскочив в голове неприятным сквозняком, она почти сразу улетучивается. Я должна быть рядом с Ромой. Что с ним случилось? Он не смог достичь поставленных целей? Зря потратил деньги? Вы хотите компенсации? Не смог, отвечает с вызовом. Потому что вся твоя программа — бред сумасшедшего. Ты его разочаровал. Разочаровал? Отзывается Рома негромко. Разочарование вашего сына стало для вас веским поводом начать мстить мне? Вы считаете это нормальным? Она молчит почти минуту. Пьет вино, глядя на бокал. Постукивает по нему ногтем указательного пальца. «Вы в своем уме, Ида», — накидывает Березовский. «С головой все в порядке?» «Более чем». Прочищает горло и смотрит поочерёдно на нас обоих. «У моего сына из-за тебя случился срыв. Он уже год находится в закрытой клинике Германии. Он наркоман?» «Ты украл у меня сына». Словно не слыша его вопроса, проговаривает она глухо. Отложив вилку и нож, Рома вперивает в нее взгляд. Выдвинув подбородок, она его держит. «Вы сказали, у него случился срыв», — подаю голос. «Давно он зависим? Это не важно. Он успешно лечился и избавился от всех своих зависимостей. Вернулся в Москву окрылённый и воодушевлённый с намерением сделать свою жизнь лучше. Он был так счастлив, а потом... Этот твой проклятый курс! У него ничего не вышло, и он сорвался? Уточняю я. Таких, как ты, нужно судить и сажать». Игнорируя меня, восклицает со злостью. «А ты умыл руки и подался в политику. Ничтожество. Ты не выиграешь эти выборы». «Мне все ясно, Ида», — говорит мой муж ровно. «Вам самой не мешало бы обследоваться. Мерзавец!» Выкрикивает она и бросает в него скомканную салфетку. Ее контроль полностью утерян, и я интуитивно решаю давить дальше. «Когда вы приняли меня на работу, это уже случилось? Это случилось, когда тебя не было в Москве. И после этого вы все равно взяли меня в журнал? Почему?» «Да при чем тут ты?» — рявкает она. «Ты не имеешь к этой истории никакого отношения, мне плевать на тебя. Я всего лишь хотела, чтобы ты разочаровалась в этом неудачнике». «Осторожнее, Ида. Не закапывайте себя еще глубже», — осаждает ее Рома. «Что ты от меня хочешь? Публичного раскаяния? Его не будет. Оно мне не нужно. Вы покинете пост главного редактора «Глянца». Не дождешься. Ты никто против меня», — заявляет, некрасиво ухмыляясь. «Пакуйте вещи, Ида». Я сжимаю пальцами виски и прикрываю глаза. Потрясение перевернуло мой мир. Очередное горькое разочарование буквально выпотрошило. «Идите вы к черту, Березовские!» Цедит сквозь зубы, поднимаясь со стула, и обращается непосредственно к Роме. «Сына, я тебе никогда не прощу». Хватает свою сумку и, неосторожно взмахнув ею, опрокидывает свой бокал. Тот падает на стол, не разбиваясь, а недопитое вино быстро пропитывает салфетки. Выскакивает из кабинета, хлопая дверью. А мы с мужем смотрим друг другу в глаза. Он улыбается. «Я не могу». «Что теперь будет?» Шепчу тихо. «Хорошо все будет. Больше никто не напишет дерьма о нашей семье». «Это все она, да?» «Ты сама слышала», — подтверждает, согласно кивая. «Денис знал?» «Да, это он подтвердил мои догадки». «О боже!» Ахую, прижимая ладони к щекам. В голове не укладывается. «А как ты ее сюда заманил?» Она пришла на встречу с правдой. Намеревалась перекупить его. «Твою мать!» «Не думай об этом, Наташ. Я доведу дело до конца. Все будет отлично». Позвони няне. Что? Няне? Хорошо. Узнай, как Сашка. И предупреди, что мы еще немного задержимся. У меня тут одна идея появилась.